Сонет 41. Различные грешки, рожденные свободой, когда, расставшись, я не вижуся с тобой, не прочь сойтись лотком с твоею красотой, за тем, что идут вслед тебе соблазн с природой. Ты юн, и потому способен быть прельщен. Ты статен и красив, и будешь осажден, а с женщиной сойдясь из тех, кто в свет родится, непобежденным вспять едва ль кто возвратится. Но ты бы, милый друг, мог пощадить меня и не давать страстям и юности мятежной на путь тот направлять заблудшего себя, где должен будешь ты попрать две клятвы нежных, ее, сразив ее своею красотой, и лживую свою, слукавивши со мной.